Сибирь. «Добро пожаловать в мои таежные владения!» Радушно встретил Шуру и Муркиза медведь-сведун с корзинкой кедровых орешков для угощения. «Лишь представьте себе, что на территории нашей Сибири могли бы запросто разместиться две Индии или три европейских страны — Италия, Франция и Германия. Да еще бы место осталось. Сибирская тайга — самый большой в мире лес. Здесь царство хвойных деревьев, ели, сосны и лиственницы. И, конечно, тут растет сибирский кедр. Угощайтесь орешками. Сибирь — настоящая красавица. Это заметили тюркские народы, которые жили в своих ханствах в этих местах давным-давно и дали ей имя под стать. Однако уже полтысячелетия назад эти земли стали российскими, но отнюдь не утратили своих местных обычаев. Главное для сибиряков — быть в гармонии с тайгой и пользоваться ее дарами аккуратно и очень внимательно. А моя задача — хранить местные богатства, коих тут не счесть. Пушнина, полезные ископаемые, золото, алмазы и, конечно, саму природу. Ермак Тимофеевич был казачьим атаманом, который вместе со своим небольшим отрядом захватил город Искер, столицу сибирского ханства, в конце XVI века. Этот поход был снаряжен купцами Строгановыми. После этого началась российская история освоения Сибири. В Сибири есть немало крупных городов. Новосибирск, Омск, Томск, Красноярск, Барнаул, Иркутск, Новокузнецк, Кемерово, Улан-Удэ и другие. Каждый из них интересен и удивителен. Хранит свои тайны и секреты. Подмигнул медведь-сведун.